Заморгав глазами, я фыркнул и встряхнул головой, отгоняя прочь наваждение. «Что со мной, Ирма, Бран? Они не слышат меня, Вилдон!» Я закричал, но инквизитор тоже не пошевелился. «Мне становится хуже», вновь качает. «Если сейчас упаду, то уже не поднимусь». Тяжелеющие с каждым ударом сердца веки сомкнутся окончательно, и я растворюсь в тишине и покое, а душу отдам эльфийской роще. Стану новым деревом, каких вокруг десятки. Они когда-то тоже были душами смертных. Я пытался злиться, но не получалось. Я засыпал, стоя на ногах, и отчаянно боролся со слабостью и сном, который скоро одолеет меня и превратит в дерево, и это не бред, отнюдь не бред. Это реальность, изувеченная запустением. Крохотный пятачок эльфийского леса сохранился. Вначале только один наполненный древней магией перворожденных дуб. Он начал свою борьбу, когда все прочие пали перед запустением. Дуб забирает души разумных существ, растворяя их в умиротворении, лишая посмертия, и вместо смертного появляется новое дерево. Я узрел себя и остальных не глазами, но чувствами, и смотрел не в сегодняшнее. Я видел, что будет завтра после восхода солнца, мы исчезнем, подарив себя жуткой роще вокруг большого дуба. Проклятие, проклятие, я повторял раз за разом, мы почти повержены, но еще не пали окончательно. Упасть, на траве спокойно и мягко, врешь, я закричал, обращаясь к безликому дубу, не получится ничего у тебя. Выхватив из-за пояса охотничий нож, резанул себя по правой ладони, боль и кровь, потекшая по запястью, изгнали из головы дурман, хотя тело все еще плохо подчиняется мне, однако достаточно, чтобы доковылять до инквизитора, который ближе других. Я рухнул перед ним на колени и сделал порез на его ладони. Монах дернулся, медленно открыл глаза. «Гард», — чуть слышно произнес Томас Вилдон, — «ты, уходи, мне хорошо, я дерево, ты чертов паршивый церковник». Я хлестко ударил его по лицу. «Очнись ты, урод». Губы монаха скривились от боли, а в левом оке появились осмысленность и злость. «Гард, вставай, Вилдон, некогда объяснять, времени мало, времени почти нет, потому что я чувствовал, что слабость накатит на меня гораздо быстрее, чем истеку кровью, еще немного, и снова начнет шатать». Хвала Харузу, взор Вилдона вдруг прояснился. Монах понял, что происходит, ему не понадобилось ничего объяснять. «Теперь к Брану, я помог подняться инквизитору, и они тоже», — хрипло воскликнул монах, — «они тоже отдают душу, значит, душа у них есть». «Быстрей, Вилдон, мы вместе заковыляли к предвестнику». «Проклятие, отца Томаса шатает, как пьяного матроса, скорее же». Я сел на колени перед войной, держи ему руку. Так, острие ножа разрезало ладонь предвестника, в его горле раздались хрипы. Бран задергался и открыл глаза, зашедшись в кашле, но его взор был осмысленный. «Надо уходить». Я вскочил, помогая подняться монаху, и затем потянул за порезанную руку Брана, намеренно причиняя тому боль, дабы еще лучше мозги прояснить. «Чтоб тебя, Николас», — выругался война, но он тоже уже на ногах. «Ты ж видел, что делаешь, больно, черт тебя побери». Войну качнуло, он чуть не упал и посмотрел изумленно на меня, а потом попытался оглядеть себя, и снова колени Брана едва не подкосились. Кровь и песок, Вилдону уже хуже, взор плывет, скоро рухнет на траву и уже не поднимется. Я ударил его по щеке, монах схватился за лицо, но смолчал. Понял, что был на грани беспамятства. Дурманящая злая сила эльфийской рощи воздействовала на предвестника и инквизитора гораздо сильнее, чем на меня. «Я не могу», — пробормотал монах, — «не могу даже идти, не закрывай глаза». Схватив инквизитора за плечи, я встряхнул его. Снова помогло. Взор Вилдона стал прежним. Что война? Предвестник выглядел даже лучше, чем мгновение назад. Бран с мрачной физиономией сжимал порезанную руку, выдавливая кровь и отрезвляющую боль. «Сон про деревья вовсе не сон», — произнес он. «К дьяволу разговоры. Я толкнул инквизитора к войне. Уводи его из рощи. Убирайтесь отсюда. А я к Ирме». Я кинулся к вампирше и тоже опустился перед ней на колени. Ирмингрид лежала, закрыв глаза, лицом на траве. Перевернув ее на спину, взял левую ладонь и сделал осторожный разрез. Не подумал бы, что в нынешнем состоянии, когда боролся с туманом в собственной голове, еще смогу чему-нибудь удивляться, но меня поразило, что из пореза выступила и потекла кровь. Проклятый пепел. Вампир вдруг зашипела и выдернула из моей руки ладонь, покатилась по траве и по-звериному вскочила на четвереньки. Она скалила длинные клыки, черты красивого лица заострились и не казались теперь привлекательными, а вместо человеческих карих зрачков – желтые хищного зверя. Ирмингрид, я попытался докричаться до человеческого внутри вампира, не успел. Обезумевшая вампирша бросилась на меня, прыгнула, сбила с ног, повалив на спину, рычала, как настоящий зверь, обнажив клыки, и тянулась к моей правой руке, с которой стекала кровь. Я схватил ее за шею левой рукой со змеиной кожей, удерживая на месте. Лицо нежити всего в нескольких дюймах от моего. Со скаленного рта падала слюна, вампирша рычала и скалила клыки. Она не смотрела ни на что, кроме крови на другой моей руке, которую я оттянул назад, сжимая в ней охотничий нож. Одно движение, и он вонзится в глаз зверя в облике Ирмингрид. Ирма. Я ударил ногами, отбросив вампира на несколько шагов, и, вскочив, выставил вперед нож. Николас, Ирмингрид тоже поднялась, посмотрела на меня из-под лобья и чуть улыбнулась. У нее карие глаза, звериные желтые исчезли, когтей и клыков тоже нет, она прежняя. Я выругался, стараясь придать себе мрачный вид, но на деле чувствовал лишь облегчение. Засунул нож за пояс и вдруг подумал, что не хотел причинять вампиру вред. Кровь и песок, не хочу вредить нечисти, отродью сатаны. Я заснула. Ирма оглянулась. Не только заснула. Ты прав. Заснула и виновата. Где остальные? Нужно уходить отсюда. Напряжение оставляло меня. Чуть ли не кожей ощущаю, как оно стекает, будто вода после того, как окунулся в нее целиком. Но вместо напряжения приходит дурман. Как-то странно. Быстрей. Я подскочил к Ирме, хватаясь за ее раненую ладонь своей такой же. Нет, вампир вырвала свою руку, будто обожглась. Ты. Она затряслась всем телом, но почти сразу вернула самообладание и подняла взор, оторвав его от созерцания моей крови. По нынешним меркам, порез не затягивается чересчур долго. Не прикасайся ко мне, когда ранен, закрыв глаза, прошептала Ирма. Никогда. Мои веки тоже становятся тяжелее, но я-то знаю, чем опасна эта роща. Скорей, уходим отсюда. Веди, негромко произнесла Ирма, следую за тобой. Я вывел ее и себя. Последние футы до границы меж летом и зимой прошли в полусне. Я тащил за собой Ирму, которая ступала по траве, уронив голову на грудь. Рыжие волосы растрепались, и не видно лица. Однако она тоже боролась с туманом внутри себя и делала новые и новые шаги. Дважды я встряхивал головой, чтобы прогнать наваждение, так как снова видел новые деревца подле древнего дуба. Два деревца, ибо Бран и Вилдон уже выбрались из проклятого места. Вон они, в десятки шагов от зеленой и столь обманчивой, смертельно опасной рощи. Кричат и машут руками, но я не мог разобрать ни слова из-за поднявшегося в голове шума. Я словно в бурном потоке воды, который гасит все прочие звуки. До снега осталось три шага. Два. Как же трудно сделать последний. Один. Давай. Монах и предвестник побежали навстречу. Вилдон подскочил к Ирме, а Бран дернул за плащ, и мы вместе завалились на землю. Я упал лицом в снег. Холодно. Это же здорово. Муть во мне исчезла. Я часто заморгал, собирая ресницами белые комочки. Раскрыл рот, жадно глотая снег. Я рассмеялся и получил болезненный тычок в плечо. Хватит. Предвестник тоже смеялся. На нас как на придурков глядят. Перевернувшись на спину, увидел мрачного, как дождевая туча, инквизитора и такую же Ирму. Вилдон и вампир тоже упали, очутившись на снегу, но поднялись сразу. Они едва не обнялись, когда отец Томас подхватил Ирму на границе лета и зимы, а потом до них дошло, как непростительно близко они друг от друга. Монахи из чади тьмы, высшие вампиры, проклятый святоша, а еще рядом ржут как кони два идиота. Полно вам. Я сел. Мы выбрались. Мы живы. Вампир стрельнула по мне взглядом и стала еще мрачнее. Я ляпнул определенно лишнее, назвав всех живыми. Лучше убраться от этого места подальше, предложил Томас Вилдон. У меня кольнуло в кончиках пальцев. Вилдон, это ты? Я решил, что лучше переспросить. Инквизитор кивнул. Да, это моя магия, сказал он. Предпочту быть готовым к сюрпризам. Все же лучше убраться отсюда, произнес я, подальше и побыстрее. Переглянувшись, мы молча двинулись прочь, но скоро нас прорвало, начали наперебой рассказывать, что видели во сне и как чуть не провалились в небытие, когда рвались прочь. Сколько же душ сгублено в этой роще, надо сжечь или вырубить ее, молвил Бран, сожги или выруби. Ирма была все так же мрачна, она снова шла первой, ведя небольшой отряд на восток. У тебя ж полно времени. Я нагнал вампиршу. Что на тебя нашло? Спросил я. Не твое дело, огрызнулась Ирмингрид. Ошибаешься. Не хочу получить укус в шею, когда в следующий раз будем драться, стоя спина к спине». Ирма шла с невозмутимым выражением на лице, будто и нет меня рядом. «Когда у тебя желтые зрачки», — продолжил я, — «ты собой не владеешь. Забыл, кто я есть, высший вампир. Твое имя Ирмингрид, но уже дважды довелось видеть в тебе того, кого не знаю». Я вспомнил глаза вампира, когда она бросилась на меня в роще, а еще в волчьем доме. Внутри Ирмы опасный зверь. Он пробуждается, когда уходит знакомая мне Ирма. Кровь будоражит, сводит с ума. Ирмингрид посмотрела на меня и запустила в копну рыжих волос растопыренную пятерню. Волосы ее пришли в беспорядок, но оттого вампир стала даже милей. «Особенно твоя кровь». Глаза Ирмы сверкнули голодным огнем. «Тебе не понять, мою кровь не тронь». Я вдруг обозлился. «Моя кровь только для меня, знаю. Он говорил об этом. Дьявол, он самый. А ты что, боишься называть его?» Ирмингрид ехидно улыбнулась. «Ты обязан ему всем, гораздо больше, чем всем». Я стиснул рукоять сабли рукой со змеиными чешуйками под черной перчаткой. «Тебе тоже не понять, что это такое. Ты всего лишь высший вампир. Все-таки ты боишься». Ирма пыталась уязвить меня, но не нужно. «Тебя и войну я не трону. Люцифер запретил касаться твоей крови. На Вилдона ты тоже не покусишься». Ирмингрид искренне рассмеялась. «Не переживай», — сказала она, уняв веселье. «Знаешь ли ты, какова на вкус его кровь? Что-то не довелось попробовать. Пресная она, как у всех стариков. Не беспокойся, мне хватило молодой бурлящей крови в лесу около волчьего дома. Но ты бросилась на меня сегодня», — возразил я. «Потому что ты особенный». Я выругался. «Особенный, все, уйди, не искушай меня». Теперь Ирма притворялась. Махнув рукой, я отстал от нее. «Беседа окончена. Не ведется на разговор?» — поинтересовался Бран, когда я поравнялся с ним. «Нет, ну так со мной поговори», — предвестник хмыкнул. «Чтоб меньше молчали, а то о жратве все больше думается». Ирма обещала, что к вечеру будем на корабле, там и набьем животы. Бран состроил кислую мину. «Если бы к вечеру, не раньше, чем к середине ночи у реки будем». Я пожал плечами. «Лишь бы дошли». После города приспешников возвратившегося бога запустения уже трижды явило себя во всей красе. Сначала волчий дом и давно мертвые эльфы, потом леший, а этим утром роща вокруг старого дуба. Да, никогда бы не подумал, что могу окончить свои дни деревом. «Лучше расскажи», — предложил Война, «от кого мы драпали все время, пока не укрылись в старом замке». Я пробовал расспросить Ирмингрид, да она только отнекивается. «Потом, мол, да потом, это были люди Низверженного», — сказал я, — «идти еще долго». Собравшись с мыслями, рассказал о возвратившемся боге, потом об избранных, сиятельных и прочих, поведав и о том, что Томас Вилдон был обращен в спящего и как в нем оказался мертвый безумный маг. Сказал про чужой мир, да ты про иных. Я говорил об Алисе, Лилит и Ричарде Тивиле, не забыл и про Генриха фон Герингена, вспомнил об Акане, Джоне, орке Манроке и его воинах, рассказал про черный замок и черный город, поведал, как все началось, вспомнил первый разговор с покойным кардиналом Антуаном и то, как все закончилось, сказал про гнома Барамуда и его немого раба-эльфа по имени Крик и кто они на самом деле. 2 месяца всего, произнес я, меня поразило, что я стоял на площади правосудия в Ривентале пред высоким трибуналом всего 2 месяца назад. 2 месяца. А мнится, что прожил целую жизнь за это время. Я говорил и говорил, чувствуя, как становится легче. Поделившись накопленным внутри, облегчал душу. Не рассказал лишь про Оливера Фассата и старика. Незачем войне знать о бывшем наемнике и о старике тоже. Эх, про старика, то есть бога Харуза, мне ведомо гораздо меньше, чем хотелось бы. Надеюсь, что свяжусь с ним еще, кем бы старик ни предстал передо мной. Не мог низверженный уничтожить другого бога. Не мог. Шли, делая лишь короткие остановки на привал, скорее чтоб справить потребности, чем отдохнуть, и быстро продолжали путь. Потому что решили, что доберемся до реки именно сегодня, хоть бы и глубокой ночью. Заданный темп держали все. Я не без оснований полагал, что Вилдон подпитывает силы магии, несколько раз колола пальцы. Ну да ладно, лишь бы монах не отставал. И он в самом деле не отставал. Стемнело, а я все еще делился воспоминаниями, которых оказалось необыкновенно много. Сделка, тут я помрачнел. Сделка с дьяволом была. Продолжив, я рассказал о том, как принял длань Люцифера, и кем я стал. Он тебя не обманул. Бран был непривычно серьезен. А мог бы, конечно, но не в твоем случае. Кровь и песок, кто бы научил, как обмануть дьявола и разорвать сделку. Но не сегодня и не завтра. Сперва нужно спасти Алису. «Ты получил очень многое», — сказал предвестник. «Я стянул перчатку с левой руки, явив змеиную кожу. Слишком многое». Бран вздохнул и почесал бородку. «Это цена». Война повторил слова, что я слышал от сатаны, когда пробудился после смерти. «Цена, что возрастет многократно, если я снова умру. Проклятый пепел. Эй». Ирма остановилась и смотрела на нас. «Не слышите? Шум реки. А корабль? Корабль здесь». Глава 15. «Корабль. Я услышал шум воды, только когда коснулся воровской магии. До реки еще далеко. Не столь далеко, как тебе кажется, Николас». Вампир улыбнулась. «Мы прибавили шаг, как лошади, что почуяли скорый отдых и корм. Шли недолго, и скоро деревья расступились, открыв взору Тарту. Безлунной ночью темные воды широкой реки были отчетливо различимы на фоне припорошенных снегом берегов. Выше по течению Тарты светились огни. «Корабль», — произнес Бран и выжидающе посмотрел на Ирмингрид. «Как попадем на него, ведьма?» — спросил Томас Вилдон. «Ведьма, старик, ты льстишь мне», — отмахнулась вампирша. «Но вопрос справедливый», — заметил я. «Не беспокойтесь», — Ирма рассмеялась. «Это моя забота». Ее забавляли наши недоуменные взгляды, но до огней на реке, которые могли принадлежать только идущему по Тарте кораблю, и в самом деле не так близко. Судя по количеству зажженных фонарей, это большой корабль, пригодный для морских переходов. «Нам повезло», — Ирма подтвердила мои предположения, — «судно крупное. Дальше продолжим путь с комфортом. Откуда ей знать, насколько велик или мал корабль, как мы вообще попадем на него? Можем поднять ор, запалим ветки, начнем махать ими, но разумно ли все это? Корабли по Тарте ходят лишь в один порт. Они снабжают черный город и лагерь под его стенами. Поэтому на судне либо приспешники Низверженного, либо их союзники. Да и какой капитан в здравом уме велит поднять на борт неизвестно кого, кто кричит с берега посреди запустения?» Я высказал свои соображения вслух. Бран и Вилдон согласились со мной, однако Ирма лишь смеялась. «Не беспокойтесь», — в очередной раз повторила она, — «и доверьтесь. Люцифер не зря призвал меня, дабы вывести вас из запустения». «Ты пресная отца лжи», — воскликнул Вилдон. «А ты только заметил?» Ирма уперла руки в бока и высокомерно посмотрела на инквизитора. «Про Николаса тоже ничего не знаешь, а, старик, или забыл?» Томас Вилдон не ответил, он продолжал стоять на своем. «Довериться тебе, значит довериться сатане. Я не выдержал. Хватит, прекратите, Вилдон. Когда она унесла тебя из эльфийского замка, ты ведь доверился ей?» Инквизитор уставился на меня левым оком, не в силах выдавить из себя ни звука. Просто открывал и закрывал рот, хватая воздух, словно выброшенная на берег рыба. «Мы союзники, Вилдон», — говорил я. «Союзники». Монах нашел, что ответить. «И зато прокляты. Так лучше сдохнуть в этих чертовых лесах, если начнем вспоминать о грехопадении каждый раз, когда нужно действовать, то так и будет. Смерть легка, но что будет с твоей дочерью? Вытащи Лилит из лап Низверженного и после молись да кайся сколько хочешь». Томас Вилдон молчал. «Потому что я прав. Пусть это правота и губительно для надежды на спасение и прощение, но я тоже дал себе зарок, что сначала Алиса, а потом мысли о том, как обмануть отца лжи». Да уж, монах к месту вспомнил одно из имен Люцифера. «Обмануть отца лжи» звучит красиво, но только в моей голове. Я боялся произносить эти слова, даже когда был один, ибо никто не даст гарантии, что я по-настоящему один, что рядом нет дьявола или того, кто передаст ему услышанное. Между мной и монахом появился предвестник. «Наговорились?» — произнес он. «Нет, можете продолжать, а мы с Ирмой сядем на корабль». Я посмотрел на реку. Огни большого корабля, теперь я был уверен в этом, почти поравнялись с нами. «Отойдите на несколько шагов и заткнитесь, пока не скажу, что рты можно открывать». Вампирша была явно раздражена. Сложив руки на груди, Ирма оглядела нас. «Ну, слышали?» Бран хлопнул меня по плечу. «Я жрать хочу как волк. Если не поднимемся на корабль, то слопаю до утра вас обоих, тебя и святого отца». Левую половину лица, что принадлежало инквизитору, передернуло, когда предвестник упомянул святость, однако монах смолчал. «Идем, Вилдон», — сказал я. Вместе с Браном мы отошли от Ирмы на пяток шагов. Помедлив мгновение, монах присоединился к нам. «Проклято все сие», — буркнул он, но более ничего не бормотал. Мы застыли, погрузившись в безмолвие, как это потребовала Ирмингрид. Вампирша повернулась к нам спиной, опустив руки, и подошла к воде. Лес справа и слева вплотную подступал к реке, в стволы ближних к ней деревьев с тихим плеском ударялись волны Тарты. Ирма привела нас к небольшому пятачку, свободному от лесной поросли, где в пологий берег вдавался язык темной воды. У русла реки он был заметно шире. Идеальное место, чтоб спустить лодку на воду, однако лодки у нас не было. Стоя в полной тишине, Бран, Вилдон и я переглядывались и смотрели на застывшую Ирменгрид да на огни над черной гладью Тарты. Долгое время казалось, что ничего не происходит. Я вновь обратился к воровской магии Харуза, многократно усиленной сделкой в черном городе. На корабле оживленно перекрикиваются. Слов не разобрать, но руку даю на отсечение, что нас заметили. Раздался шумный всплеск, когда в воду бросили якорь, а вскоре опустили шлюпку. По волнам ударили весла, это уже услышали и остальные. «Плывут», — прошептал Бран, — «к нам». «Хотелось бы знать», — произнес Вилдон, — «каким образом нас обнаружили. В лесу тьма, из корабля нас точно не углядеть. Там люди Низверженного». Я крепче сжал рукоять Бракимарта. «Вот о чем надо волноваться. Не стоит никого бояться». Ирма обернулась и подошла к нам. «Пока есть несколько минут, слушайте меня внимательно и не перебивайте. Особенно ты, старик». В голосе Ирмы зазвучали нотки гнева. Вилдон засопел. Верно, собирался начать очередной спор или перепалку, но на сей раз смолчал. Возможно, потому, что я схватил его за рукав рясы и дернул. Монах понял намек. «Сразу скажу, вампирша заговорила коротко и сухо, ибо время поджимало, ни этот корабль, ни его команду вместе с капитаном я не знаю. Пассажиров, а их семеро, тоже. Скорее всего, на корабле только люди Низверженного». Ирменгрид вскинула к небу указательный палец, чтоб пресечь расспросы, на которые времени нет. «Тихо, нас никто не тронет, и мы спокойно поплывем дальше. Я подчинила всех, кто находится на корабле. Будьте в этом уверены, это один из моих талантов, и именно поэтому я здесь. Но если будете трепать языками да дергаться, то все испортите». Мне стало смешно. Вампир походила на учителя, который втолковывал несмышленым школярам очевидные вещи. «Все, что от вас требуется, не раскрывать лишний раз рты», — велела Ирма. «Особенно тебе, старик. Никаких молитв, иначе моя власть развеется. Я улечу, а тебя вздернут на рее. Лучше быть повешенным, Вилдон», — зашипел я. «Прошу, не сейчас. Магия тоже под запретом», — сказала вампир. «Белая, черная, воровская, любая. Даже самое незначительное магическое вмешательство может разрушить мои чары. Тем более, что корабль большой. Вы поняли меня, как скажешь», — произнес я. Вилдон сказал что-то неразборчивое, но кивнул, показывая, что тоже согласен. К берегу подходила восьмивесельная шлюпка. На носу, кутаясь в плащ, стоял человек. Он то и дело водил перед собой фонарем, держа его в вытянутой руке, да поторапливал гребцов. Скорее всего, это офицер. Помимо него в шлюпке были только матросы на веслах. «Мы здесь!» — замахав рукой, кричала Ирма. «Туда!» — приказал офицер. Нос шлюпки ткнулся в землю. Офицер спрыгнул на снег. «Храбрец! Не боится незнакомцев, да еще ночью, в глубине запустения!» Матросы оказались более благоразумны. В нашу сторону нацелились стволы полудюжины аркебуз, но угрозы и оскорблений мы не услышали, что довольно неожиданно. Вспомнились веселые деньки в береговом братстве. Флебустьеры за словом в карман не лезли, а тут тишина. В шлюпке восемь молчаливых вооруженных матросов, и мы тоже молчим. Поставив фонарь на снег, офицер сделал два шага к Ирме. Галантно поклонившись, поцеловал протянутую руку. Видно, что из дворян. В ликантийском берете с двумя орлиными перьями, какой дозволено носить только высокородным. Бородка клинышком, усики. Если этой ночью глаза не подводит, на вид офицеру не более трех десятков лет. Он еще молод. «Госпожа», выпрямившись, начал офицер, но растерялся, не зная, как обращаться к Ирменгрид. Или моряка смутил наряд стоящей перед ним женщины. Одежда солдата из черного города, откуда только вчера отплыл его корабль. Я напрягся, коснувшись навершия сабли и покосился на Брана. Он тоже схватился за оружие, но мы молчали и не дергались, как и велела вампир. «Госпожа, называйте меня просто госпожой». Ирменгрид говорила мягким тоном, ласкающим слух, от которого у мужчин волнуется душа. «Как скажете, госпожа». Офицер произнес последнее слово, будто смакуя его. «Мое имя Ренезиль. Я врач благословенный на волнах. Это торговое судно. Вахтенный заметил ваше бедственное положение, а боцман приказал немедленно спустить шлюпку и отправить на помощь спасательную команду. «Я вызвался быть с матросами. А капитан?» – спросила вампир. «Меня удивили две вещи. Как вахтенный мог разглядеть нас на берегу? Ну да черт с этим, магия. Не стоит ломать над сим голову. Гораздо интересней, что делает на торговом судне врач. Это очень недешево. Купцы-то обычно считают каждую монету. Медик мог находиться только на военном либо действительно крупном торговом корабле и лишь при одном условии. Наш капитан два дня назад сломал ногу», — ответил Рене Зилли, замявшись, продолжил. «Я даю ему успокоительное. Сейчас он спит». Я хмыкнул. «Все ясно». Капитан надрался ромом, заперся в каюте и до утра до него не достучаться. Как бы ни возникло проблем, когда капитан протрезвеет, потому что только с его ведома можно взять кого-нибудь на борт, уверяю, завтра он не скажет ни слова против. Он добрейшей души человек. Офицеру тоже пришло на ум, что у капитана могут возникнуть вопросы. К тому же с боцманом он обычно не спорит, а ведь тот приказал спустить шлюпку. «Конечно», — молвила Эрмингрид обольстительным голосом, — «капитан не станет возражать». Судовой врач обернулся к своим людям. «Немедленно опустить оружие. Не видите, что ли? Здесь только несчастная женщина. Вот дела». Монах, предвестник и я переглянулись. Наши лица вытянулись от изумления. «Матросы и офицер не замечают нас. Позвольте сопроводить вас на борт благословенной на волнах». Офицер вновь поклонился. «Любезно позволяю», — игриво произнесла Эрмингрид, протягивая Зиллю руку. «Я и мои спутники с большим удовольствием принимаем ваше предложение». «Спутники?» Офицер установился на нас, точнее, в нашу сторону. Смотрит, а никого не видит. Матросы также непонимающе таращились на деревья за нашими спинами. Через несколько ударов сердца взгляды моряков стали осмысленнее. «Спутники?» — повторил судовой врач. «Спутники. Прошу вас, судари мои, в нашу шлюпку». Офицер замахал рукой, приглашая последовать за Эрмингрид. Мы молча разместились в лодке, последним в шлюпку запрыгнул офицер. Устроились на лавках, по одному между матросами, что держались за весла. Пара моряков соскочила на берег и, толкнув нос шлюпки в воду, быстро вернулась на свои места. Весла мерно ударили по воде, шлюпка отошла от берега и, развернувшись на невысоких волнах, пошла к кораблю. Огни фонарей скрадывали темные очертания судна, что сливались с речной гладью и лесом на противоположном берегу широкой Тарты. Сразу возникло ощущение, что подплываем к большому кораблю, и чем ближе шлюпка подходила к нему, тем яснее становилось, что судно по-настоящему крупное. Высокий борт, три мачты и задраенные пушечные порты, заметные в отсвете фонарей, большой купеческий корабль. Это был флейт. Лодка подошла к борту корабля. «Поднимайтесь». Сверху упала лестница из толстого каната. «Разрешите помощь». Офицер подскочил к Ирме. «Спасибо. Я справлюсь сама». Эрмингрид грациозно поднялась на благословенную на волнах. «Признаться, подумалось, что без вампира с глаз моряков спадет туман и появятся неприятные вопросы, а то и сразу разрядит в нас аркебузы». Однако магия Ирмы продолжала действовать. Офицеры и матросы смотрели на нас одурманенными взорами. «Прошу вас, господа», — произнес Рене Зилль. «Давай, Вилдон», — сказал я, — «ты первый». Монах схватился за шершавый канат лестницы и начал подъем. «Вторым буду я». «Сударь», — сзади раздался голос офицера, — «позвольте узнать ваше имя». Я замер, не ведая, что ему ответить. Неразумно открывать свое настоящее имя. «Меня зовут Ричард», — сказал я. «Ричард Тивилл». Бран, который все слышал, многозначительно покосился на меня. Главное, что он услышал, как звать при чужаках, а остальное не его ума дело. Почему я назвался именем друга? Того, кого оставили умирать в лесу, кто стал бездушным, приняв возвратившегося бога. Мы дрались в черном замке. На миг он стал прежним и произнес короткое: «Помоги». Лишь на миг, но он просил помощи. «Ахарус». Я заскрежетал зубами, чтоб не разразиться бранью, когда поднимался по канатной лестнице. Тивилл получил смертельные раны, прикрывая меня в схватке с нежитью. Я обязан ему, ему и многим другим. Как долго перечислять их имена? «Ричард. Скорее всего, мы еще встретимся». Почему-то я был уверен в этом. «Я помогу ему. Не знаю как, но помогу. Может быть, просто прикончу, а Томас Вилдон прочтет отходную молитву и отпустит грехи, это тоже помощь. Но сначала мы спасем Алису и Лилит». «Кровь и песок», — процедил я, переваливаясь через фальшборт на палубу. Два матроса, что были рядом, многозначительно переглянулись. Осклабившись, я кивнул. Эти двое с гнусными харями кое-что слышали про остров Вольного Братства Костяной Краб, а то и бывали на нем. Низверженный, шепот Ирмы прозвучал над самым ухом. Губы вампирши почти касались меня, ее дыхание будоражило чувство. С трудом получилось унять дрожь, что проснулась внутри. «Тише», — шептала Ирма, — «никто не услышит. Просто знай, что на корабле только приспешники Низверженного. Все до одного, и они под моей властью. Не бойся». «Не боюсь, я все-таки вздрогнул. Вот и хорошо, я увидел Томаса Вилдона». Монах слился с тенью от мачты и жег взглядом. «Чертов святоша!» Я отвернулся, и церковник будто исчез. Зато рядом Ирмингрид, она пахла лесными цветами. «Главное, не болтай лишнего и ничего не бойся, сладенький». Меня словно боль прошибла. «Сладенький, проклятый пепел, чары вампирши действуют не только на приспешников. Она и меня пытается околдовать. Но, дьявол, и хочу разозлиться, да не могу, к черту вампиршу и ее колдовство». Ирма оставила меня, раскинув в приветствии руки и чуть склонив на бок голову, она направилась навстречу заспанной даме с растрепанными волосами, немолодой, но все еще сохранившей былую красоту. Высокородная была в полураспахнутой шубе поверх кружевной ночной рубашки, ее только-только подняли с постели. Понятно теперь, зачем на флейте собственный врач. Мы на судне, что перевозит не только грузы, но и состоятельных пассажиров. На благословенной на волнах должны быть две или три просторные и роскошные, по меркам морского перехода, каюты для дорогих гостей. Для них же и судовой врач, не менее двух десятков пушек по борту и собственная абордажная команда, вооруженные до зубов головорезы, чье прошлое – это пиратство. В лучшем случае они из благородных каперов, то бишь тех же разбойников, но с патентом на морской грабеж от одной из четырех больших корон Арнера, а нынче – купеческая охрана. Я ухмыльнулся. Они любят хвастаться в столичных портах, что теперь на стороне закона. Два таких красавчика и таращились на меня, услышав про кровь и песок. Показался Бран. Предвестник ловко перемахнул через фальшборд. Я кивнул ему, указывая на Ирмингрид и разбуженную посреди ночи высокородную даму. О, ее служанки в числе шести заспанных девиц высыпали на палубу только сейчас. Кто в чем поверх ночнушек? Госпожа, дама замялась, не понимая, как обращаться к Ирме. Точно так же было и с Ренезилем. Кстати, вот и он, только что поднялся. «Называйте меня просто госпожой», — молвила Ирмингрид. Казалось, что она оказала великую милость для высокородной. Вампирша была как королева. Никто не замечал, что она одета с мужского плеча, в черные одежды орденского солдата. «Да, да, госпожа», — закивала дама. «Я как раз хотела предложить вам свою каюту». Ирма подошла к ней плывущей поступью и склонилась к шее, что вдруг открылось для вампира. Глава 16. Разговор. «Война схватил меня за локоть. Спокойно», — прошипел Бран. «Она же сказала, чтоб не дергались». Я процедил проклятие. В общем-то плевать на высокородную даму, которая подставила шею для вампира. Но я и подумать не мог, как спокойно на это будут взирать все, кто был на палубе. Будто нет ничего необычного, а ведь на наших глазах творится страшное. Пусть вампир пьет кровью приспешницы Низверженного, которая мне враг, потому что вверила свою судьбу злой и враждебной силе, но она тоже человек. Околдованная, она отдавала кровь и, если верить матери церкви, то лику бессмертной души. Я оглянулся, дабы еще раз увериться, что никто не видит в жутком действии ничего особенного. Все спокойны, люди как куклы, только я, предвестник и монах, остаются прежними. Вилдон глубже натянул капюшон и отвернулся. Долгие годы он боролся с нечистью, а сейчас лишь отводит взгляд. Новая сделка с совестью, коих слишком много за последние дни. Подул сильный порыв ветра, и его тоже не заметили приспешники возвратившегося бога. Одурманенные колдовством, магия высшего вампира невероятно сильна. Стоит задуматься, творила ли Ирма нечто подобное в отношении нас, когда шли по проклятому лесу. Во взоре воина читался тот же вопрос. Впрочем, он мотнул головой. Не думает Бран, что вампир проворачивала с нами такое же. А я, какие мысли у меня? Я помню каждое мгновение после возрождения и все время был самим собой. Вы очень добры. Ирмингрид отступила от немолодой женщины и обернулась. Казалось, что вампирша ищет мой взгляд. Палуба хорошо освещена фонарями, однако ночь все же не день, много теней и мало света. Но я увидел ее улыбку, окровавленные губы и клыки. Дама поправила ворот ночной рубашки, словно не было ничего, что достойно внимания. «Маркиза Даон Диригель к вашим услугам», — произнесла она и присела в реверансе. «Даон Диригель, небеса рухнули на земле, мир содрогнулся, затрясся. Для меня одного, внутри меня звучало, повторяясь вновь и вновь, имя немолодой женщины. Даон Диригель, высшая сиятельная в Тиме при папском престоле, хозяйка моей возлюбленной, Алиса, кинжал этой маркизы, ополоумил. Бран обхватил меня руками, а я снова видел палубу торгового корабля, моих товарищей, дюжину моряков с судовым врачом и даму со служанками. Мой бракемард был обнажен, острие сабли смотрит вниз, а лезвие охотничьего ножа замерло у пояса. Я тяжело дышал и, наверное, был бледен, но снова в трезвом уме, покосившись на приспешников низверженного, обнаружил, что никто не смотрит на меня, их взоры прикованы только к Ирме. Сама же вампирша была до крайности изумлена, как и Томас Вилдон, что таращился на меня левым оком. Ни с того ни с сего Николас Гард взялся за оружие и почти ринулся в бой, да Бран вовремя бросился на меня. «С ума сошел, я в порядке, отпусти, саблю в ножны, да отпусти ты». Я спрятал бракемард, затем убрал нож. Ирма, которая наблюдала за мной и Браном, вновь обратила свое внимание к маркизе. Взяв приспешницу низверженного под руку, она и Даон Диригель неспешно направились к каюте маркизы. Служанки засеменили следом. Матросы и судовой врач завороженно смотрели на Ирмингрид. «Что на тебя нашло?» Вилдон, который был уже здесь, попытался приподнять мне левое веко. Монах вспомнил свои лекарские умения. Я дернулся, чтоб помешать инквизитору. «Скажу, во мне появилась злость. Только пусть Бран уберет руки». Томас Вилдон задумался на миг и кивнул, соглашаясь, что меня можно освободить. «Думаю, он полностью пришел в себя. Отпусти его, как скажешь, святой отец». Монах поморщился, а предвестник избавил меня от железной хватки. «Тоже хотел бы знать», — сказал он, — «отчего ты взбесился? Отойдем в сторонку». Я покосился на моряков. Матросы и Рене Зилль по-прежнему не реагировали ни на меня, ни на Вилдона или Брана, а мы только что разыграли знатное представление. Оголенное оружие, ругани схвативший меня предвестник. Если снести маркизе голову, они также не найдут в этом поступке ничего странного и необычного, но что говорить Томасу Вилдону и войне? Проклятый пепел, выкладывать все на чистоту. К счастью, я не успел начать рассказ.